Глава 37. Я перехватил Ленскую в коридоре между отсеками, когда она, закончив очередное дежурство, возвращалась в свою каюту. Она вздрогнула, когда я произнес ее имя, резко обернулась и сказала: «Никогда не смейте меня так называть. Для вас я доктор. Только это и ничего больше». То, что она говорила с излишней запальчивостью, и то, что она не сумела скрыть своего волнения, давало мне некоторую надежду. Но сейчас я не мог себе позволить отвлекаться от своей главной цели даже ради женщины, которая мне так нравилась. «Хорошо, доктор, я буду называть вас так, как вы хотите. Только выслушайте меня, пожалуйста. Я устала и не расположена разговаривать с вами в коридоре. Приходите завтра в медпункт, там мы побеседуем. В любом другом случае я бы так и поступил, но сегодня вам придется меня выслушать прямо сейчас. Мое дело не терпит отлагательств, и завтра может быть уже поздно». «Что, срочно вновь понадобился блокиратор?» Я сделал вид, что не заметил сарказма в ее тоне, и продолжал, как ни в чем не бывало. «Вы почти угадали, только на этот раз блокиратор нужен не мне. Вы должны сделать прививку минимальной дозы этого препарата всем членам команды, включая себя и капитана». «Похоже, на вас плохо подействовала предыдущая доза». «Поверьте, мне сейчас не до шуток». Я начал объяснять ей суть своего плана, уже не надеясь на то, что она меня поймет и согласится помочь. Одно я знал совершенно точно. Ни при каких обстоятельствах я не воспользуюсь способом, к которому прибег в случае с капитаном, для того, чтобы навязать собственное мнение этой женщине. Если она не согласится добровольно мне помочь, придется отказаться от высадки. И пусть все летит к черту. Надо отдать ей должное, она выслушала меня, не перебивая, до самого конца. За это время мы успели пройти весь коридор второго отсека и теперь стояли у двери ее каюты. Она старалась вставить квадратик электронного ключа в предназначенную для него прорезь. И потому, что ей не удалось это сделать с первой попытки, я понял, как сильно она взволнована. «Как мне кажется, прежде чем прийти ко мне, вы должны были обсудить этот бредовый план с капитаном». «Я так и сделал». «И что же он сказал?» «Дал добро и отослал к вам. Сказал, что в этом вопросе никто не имеет права вам приказывать». Мне показалось, что спрашивает она совершенно механически, думая о чем-то другом. И неожиданно причина ее волнения прорвалась наружу. «Если вы не выдумали все это, то выходит, что любой из дней, проведенных вами на нашем корабле, вы могли...» Она остановилась посреди фразы, прекратила свои неудачные попытки открыть дверь и, резко обернувшись, посмотрела мне прямо в глаза. «Вы могли изменить мнение любого члена команды и даже повлиять на его психику». «Ни один гипнотизер не может сделать то, о чем вы хотели меня спросить. Даже под гипнозом нельзя заставить человека сделать то, чего он действительно не хочет. Как медик, вы должны об этом знать. А я не гипнотизер». «Как же тогда вам удалось убедить капитана?» «Это мелочи. Я говорю о действительно серьезных вещах. Нельзя, к примеру, понравиться женщине в том случае, если в повседневной жизни ты вызываешь у нее отвращение или ненависть». «Но тогда почему же...» Она оборвала себя на полуслове. «Вы хотели спросить, почему перестали меня ненавидеть?» Говоря это, я накрыл своей огромной лапищей ее тонкую дрожащую руку и помог вставить электронный ключ в предназначенную для него прорезь.